Видение. Вы только посмотрите, как велик человек. Уже ступил на Луну и скоро побывает на других планетах. Вот-вот создаст искусственную жизнь и разум, которые будут способны контактировать с естественными, а затем и превысят созданное природой. И какими темпами? Но чем не Бог? А вот другие картины. Пройдитесь по улице большого города. Вы всегда встретите немало людей, которые шаркают подошвами по асфальту, дышат с трудом, ожиревшие, глаза потухли, в страхе дрожат перед страданиями и смертью. Да тот ли человек покорил космос, создал сонаты Бетховена, выдвинул великие идеалы гармоничного коммунистического общества? Впрочем, я нарочно говорю банальные вещи. Эта дешевая риторика обыграна тысячи раз. Конечно, один и тот же человек. Наивные вопросы о его природе просто свидетельствуют о низком уровне науки. А говорят, жили люди. Будто бы великие мыслители Греции были отличными спортсменами, и некоторые даже участвовали в Олимпийских играх. Можете вы представить нашего профессора в этой роли? И принципы гуманного общества придуманы задолго до паровой машины. Впрочем, не надо заблуждаться. Наши античные учителя были рабовладельцами, а войны возникали раньше музыки. Или не раньше? Неужели так и оставаться человеку жалким рабом своего тела и своих страстей? Неужели болезни и ужасы фашистских концентрационных лагерей так и будут следовать по пятам за открытиями двойной спирали и расщепления ядра? Небось, каждому хочется бодренько воскликнуть. Разумеется, нет. Наука, социальный прогресс и так далее. Я тоже за. За прогресс и за науку. Но при трезвом рассмотрении проблемы здоровья человека все оказывается совсем не так просто и однозначно. Об этом и будут раздумья. Статьи и даже книги о болезнях и здоровье очень любят. С удовольствием читают всякие рекомендации, как питаться, сколько и каких упражнений делать. Каждый думает, начну? Или о болезнях, какие признаки? Нет, у меня еще нет. Какие лекарства появились? Лучше заграничные и дорогие. Если такая жажда знаний, то, кажется, бери, пропагандируй, и все в порядке, все будут здоровы. Но, к сожалению, дальше любопытство дело не идет. Точнее, идет только в одну сторону, к болезням, где не нужно никаких усилий, и кое-кому даже приятно. Можно пожаловаться, пожалеть себя. Прочитано много разных книг о болезнях, в том числе и популярных. А здоровье меньше. Рекомендации – физкультура, диеты, аутотренинг, научные, а подчас и псевдонаучные обоснования, что моржевание, бег трусцой или умение расслабиться способны осчастливить человека. Может быть, я чересчур требователен, но мне кажется, что нужен более широкий взгляд на всю проблему. Я попытаюсь это реализовать. О чем и какие раздумья? Посмотрите в оглавлении. К сожалению, никак нельзя избежать скучных мест. Но их можно пропустить при чтении, так же, как и отступление в стороны от главной темы. На худой конец будут приложены столь любезные сердцу рекомендации. Впрочем, самые главные идеи я выдам авансом. Если не понравится, то чтобы дальше и не читать. Вот они. Первое. В большинстве болезней виновата не природа, не общество, а только сам человек. Чаще всего он болеет от лени и жадности, но иногда и от неразумности. Второе. Не надейтесь на медицину. Она неплохо лечит многие болезни, но не может сделать человека здоровым, пока она даже не может научить человека, как стать здоровым. Больше того, бойтесь попасть в плен к врачам. Порой они склонны преувеличивать слабость человека и могущество своей науки, создает у людей мнимые болезни и выдает векселя, которые не могут оплатить. Третье. Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем. Человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно почти с любой точки его упадка. Только необходимые усилия возрастают по мере старости и углубления болезней. Четвертое. Величина любых усилий определяется стимулами. Стимулы – значимостью цели, временем и вероятностью ее достижения. И очень жаль, но еще характером. К сожалению, здоровье, как важная цель, встает перед человеком, когда смерть становится близкой реальностью. Однако слабого человека даже смерть не может надолго напугать. Пятое. Для здоровья одинаково необходимы четыре условия. Физические нагрузки, ограничения в питании, закалка, время и умение отдыхать. И еще пятое. Счастливая жизнь. К сожалению, без первых условий она здоровье не обеспечивает. Но если нет счастья в жизни, то где найти стимулы для усилий, чтобы напрягаться и голодать? Увы. Шестое. Природа милостива. Достаточно 20-30 минут физкультуры в день, но такой, чтобы задохнуться, вспотеть и чтобы пульс участился вдвое. Если это время удвоить, то будет вообще отлично. Седьмое. Нужно ограничивать себя в пище. Выбирайте любое. Жить постоянно впроголодь и быть тощим все время. Или есть в волю, а потом, несколько раз в год, голодать совсем. Девятое. Уметь расслабляться, наука. Но к ней нужен еще и характер, если бы он был. Десятое. О счастливой жизни. Говорят, что здоровье – счастье уже само по себе. Это неверно. К здоровью так легко привыкнуть и перестать замечать. Однако оно помогает добиться счастья в семье и в работе. Помогает, но не определяет. Правда, болезнь, она уж точно не счастье, если тяжелая. Одиннадцатое. А если легкое, то некоторым даже приятно. Можно расслабиться, и авось пожалеет. Или хотя бы сам себя пожалеешь. Так стоит ли биться за здоровье? Подумайте. Еще одно маленькое добавление. Специально для молодых. Разумеется, вы здоровы. И рано вам морочить себе голову мыслями о будущих болезнях. Но время быстротечно. Не успеете оглянуться, как отпразднуете 30-летие, и начнется первая декада, когда нужно думать о будущем. Кроме того, увы, и сейчас уже не все вы обладаете здоровьем. Ко мне нередко приходят напуганные юноши и девушки, которые уже держатся за свою левую половину груди, жалуются на сердцебиение и разворачивают свитки электрокардиограмм. К счастью, у большинства из них никакой болезни, кроме дотренированности. Посмотришь такого на рентгене. Сердце у него маленькое, сжалось от бездействия. Ему бы бегать или хотя бы танцевать каждый день. А он сидит за книгами и папиросу не выпускает изо рта. И спит уже с таблетками. Таким, пожалуй, нужно читать книжку дальше. Тем более, что молодые на слово не верят. Требуют доказательства. Правильно делают, разумеется. Но и те, что здоровы, которым книжку читать не нужно, не забывайте. Движение, зеленая пища, закаливание и время для сна действительно необходимы. Можете мне поверить.